Лэрд Артур Кавендиш был главой весьма влиятельного рода, гранд-мастером и заодно владельцем компании, выпускающей мощные накопители, а еще дедушком Алисы, с которой он познакомился на лайнере. Так что он теоретически предполагал возможность подобного разговора, только не знал, где и когда он может состояться. «Добрый вечер, лорд Артур!» Поприветствовал Алекс главу рода, грандмастера и заодно крепкого старика с жестким и волевым лицом, находящегося в одной из гостевых приватных комнат особняка Гилфордов. «Добрый вечер, лорд Алекс! Благодарю, что откликнулись на мою просьбу. Прошу вас, присаживайтесь. Надолго я вас не задержу». Проговорил лорд Артур сухим голосом, естественно, даже без видимости благодарности, выражая лишь обычную дань вежливости. «Какое-то время назад мы получили на почту ваше письмо, где вы выражали желание приобрести нашу уникальную продукцию. Хотя и ранее мы никак не пересекались и не были знакомы. Я даже не слышал тогда о вас». Проговорил лорд Артур и, немного помолчав, продолжил. «В общем, не буду тратить время на словесные кружева и спрошу прямо. Уже после этого вы познакомились с моей внучкой на лайнере и согласились ей помочь, причем оказать достаточно значимую услугу. При этом не выставили никаких дополнительных условий. Хотя, насколько я знаю, поняли, что я к ней тепло отношусь. Вот я и хочу знать, почему». «Алиса – хорошая и искренняя девушка. Далекая от всего этого, лорд Артур. Так что я посчитал неуместным ставить ей какие-то дополнительные условия». Аккуратно подбирая слова, проговорил Алекс. Не говорит же ему, что просто банально прохлопал удачное стечение обстоятельств. «То есть вы хотите сказать, молодой человек, что из-за некой сентиментальности не воспользовались подвернувшимся шансом?» Проговорил лорд Артур с явным сомнением в голосе. «Не совсем так, лорд Артур. Так получается, я все же, как и предполагал, привлек ваше внимание, и мы сейчас с вами разговариваем. Просто у меня есть что предложить уже лично вам», — ответил ему Алекс. «И что это, если не секрет, лорд Алекс?» — задал очередной вопрос собеседник. «Гармония, лорд Артур», — кратко ответил ему Алекс. «То есть все эти слухи — недосужие выдумки?» Произнес удивленный грандмастер, потом замер в раздумьях. «А скажите мне, лорд Алекс, лорд Гильермо...» Алекс не стал ничего говорить про своего последнего клиента, лишь слегка согласно кивнул и прикрыл глаза. «Вот ведь старый сморчок, и ничего мне не сказал. То, а то я смотрю, что он ходит довольный, как кот, объевшийся сметаной». Наконец в голосе собеседника прорезались живые эмоции. «Вы смогли удивить и заинтересовать меня, лорд Алекс, но мне хотелось бы знать, зачем вам подобные накопители? Сами понимаете, это весьма сложные изделия, выпуск которых достаточно ограничен и вдобавок контролируется». Алекс не видел особого смысла скрывать то, что и так уже было известно, пусть и пока узкому кругу лиц. Так что достал смартфон и продемонстрировал собеседнику небольшой ролик, подготовлен Ника для подобного случая. Вначале лорд Артур с удивлением смотрел на вроде бы обычный с виду минивэн Ли Сяо, но потом посредством анимации у того открылись люки, и на свет появились защитные системы, которые собеседник явно узнал и, естественно, понимающе усмехнулся. «Я увлекаюсь одиночными походами в аномальную зону, лорд Артур. И иногда там встречаются хищники пострашнее искаженных тварей. И, кроме того, я недавно приобрел небольшой космический челнок, так что речь идет действительно о достаточно небольшой партии накопителей сугубо для личных нужд», — дал пояснение собеседнику Алекс. «Я вас понял, лорд Алекс», — проговорил собеседник и ненадолго задумался. «Полагаю, что с вашими последними знакомствами проблем с согласованием наверху не возникнет. И я думаю, что после этого согласования мы сможем вам выделить 30 единиц. Небольшими партиями в течение этого года. Быстрее, боюсь, никак не получится. Устроит вас это, лорд Алекс?» «Вполне устроит, лорд Артур. Благодарю вас», — ответил ему Алекс, которого устроило бы и меньшее количество. Все-таки это были стратегические изделия, а про челнок он просто добавил для солидности. Там и свои накопители были, в общем-то, неплохими. После разговора и уточнения различных деталей с лордом Артуром, к как по вопросам согласования с властями и поставки самих изделий, так и по проведению процедуры, Алекс снова направился к фуршетным столам. После общения с этим мощным и явно непростым стариком, у него проснулся просто зверский голод, и он поспешил его утолить. Хотя лорд Артур вроде бы и говорил предельно прямо и однозначно, но от этой его прямоты почему-то шли мурашки по коже, словно находишься под прицелом. Вот и прорезался аппетит на нервной почве. Но все же, по итогу, прием выдался достаточно удачным и полезным для него. Правы были Кристофер со Сашей, вернее, их старшие родственники, явно настоявшие на их присутствии. Где еще можно было вот так пересечься и поговорить с тем же лордом Артуром, хотя и без неприятных встреч не обошлось. Но как же без этого? Он надеялся, что на этом сегодня и закончатся встречи и разговоры. И, конечно же, снова ошибся. Прямо сейчас к нему направлялся мужчина в возрасте, с располагающей к доверию внешностью. И по его непроверенной до конца теории, он не должен оказаться плохим человеком, поскольку не стал дожидаться, пока Алекс перекусит. «Добрый вечер, лорд Алекс. Позвольте представиться. Хаим Гринберг из Дома Весов. Я не отниму у вас много времени», — произнес мужчина и протянул Алексу визитку. Но Ника и так подсказала ему, что это весьма серьезный и известный столичный инвестбанкир и частный инвестор. «Добрый вечер, лорд Хаим. Чем я могу быть вам полезен?» — проговорил Алекс, пока не совсем понимая, чем мог заинтересовать этого явно серьезного бизнесмена. «Собственно, лорд Алекс, у меня лишь одной простой вопрос. Не хотели бы вы продать свою долю в компании Pioneer Systems? Возможно, вы планируете выход из проекта?» — спросил его собеседник, как подсказала Ника, принадлежащий к желтой группе. Причем эмоции его были сугубо деловые, спокойные и доброжелательные, без какого-либо скрытого подтекста. И еще Алекс даже не сомневался, что тот намеренно их показал. Вот не верил он, что переговорщик и финансовый консультант такого уровня не умеет скрывать своих эмоций и закрываться. «Пока не планировал, лорд Хаим», — также с доброжелательной улыбкой ответил ему Алекс. «По крайней мере, точно не сейчас и не с такой капитализацией». «Я так и предполагал, лорд Алекс. Но, сами понимаете, я должен был спросить об этом после недавних событий. Благодарю за беседу. И если что, обращайтесь. Позвольте откланяться». С улыбкой ответил ему финансист и отправился дальше. А Алекс снова положил себе очередную порцию закусок и налил бокал вина, попутно размышляя, что это было. И первое, что пока приходило в голову, это то, что заинтересованная красная золотая рода через него прощупывает почву в этом направлении. Как Ника подсказала ему, у лорда Хаима была безупречная деловая репутация и вдобавок нейтральный статус, так что они вполне могли обратиться к нему, как независимому посреднику и специалисту. А с другой стороны, он и сам мог обратиться по собственной инициативе. Да, возможно, для него это не особо значительная и значимая сделка, но при этом придется договариваться с другими акционерами золотых родов. Потому, возможно, и приходится разговаривать самому владельцу серьезного бизнеса. Так ничего и не решив по этому поводу, Алик хотя бы наконец насытился, и потому отправился искать Кристофера. Пора было отправляться домой. Впечатлений и встреч на этом приеме ему уже хватило. Но заодно кое-какие полезные вопросы сегодня неожиданно разрешились. «Гелиос. Столица. Центр города. Ресторан «Северная Пальмира». Алекс вышел из своего Майбаха у крыльца пафосного столичного ресторана. Здесь он собирался встретиться с главой гильдии столичных целителей. Правда, о встрече он предварительно не договаривался, но тратить время на предварительные переговоры и согласование не захотел и решил отправиться так. Тем более, что отследить местонахождение главы гильдии не составило особого труда. А еще он не планировал быть злодеем и, естественно, не собирался дожидаться, когда тот пообедает. Потому сразу направился к столику в отгороженной кабинке, занятому функционером от целительства. «Добрый день, лорд Доминик. Позвольте отнять у вас немного времени», — произнес Алекс вежливо и формально, хотя подозревал, что какое-то время им все же понадобится, да и аппетит у главы гильдии наверняка испортится. Тут же рядом появился метрдотель ресторана. Скорее всего, заметил, что обеспокоит важного клиента. Но глава гильдии, похоже, сразу узнал его, хотя и глядел с удивлением и явным непониманием. Однако тот мгновенно взял себя в руки и сделал знак служащему заведения, что все в порядке, и следом спокойно заговорил. «Добрый день, лорд Алекс. Прошу вас, присаживайтесь. Чем могу быть вам полезен?» Не стал он изображать излишнюю важность. Алекс устроился напротив главы гильдии, создал полог тишины и после этого заговорил. «У меня здесь, в столице, возникла некоторая проблема. И прежде чем давать делу официальный ход, я решил переговорить с вами, лорд Доминик». Произнес Алекс ровно и спокойно. «И нет, это дело не касается попытки приостановить мою целительскую деятельность. Я здесь не по этому поводу. Я хочу, чтобы вы, лорд Доминик, посмотрели небольшой ролик». Алекс почувствовал разовый, но практически мгновенно погашенный всплеск эмоций, когда упомянул про попытку приостановки деятельности, что, несомненно, указывало на некую причастность собеседника к этому. Но он здесь действительно был не по этому поводу, так что достал из кармана смартфон и включил ролик, нарезанный Никой, убравший все лишнее из экспресс-допроса напавших на его наемников. И следом он почувствовал искреннее изумление и даже неверие собеседника, что, в свою очередь, уже указывало, что тот не причастен даже косвенно к нападению. Но уже чуть позже глава гильдии полностью взял себя в руки и заговорил спокойным голосом. Все-таки он был матерым функционером. «Что вы предлагаете, лорд Алекс?» — произнес он, внимательно и чуть напряженно глядя на Алекса. «Месяц. Я готов дать целый месяц, чтобы этот род свернул всю свою деятельность здесь, на Гелиусе. Продал имущество и отбыл на какую-нибудь дальнюю планету. Тогда я не готов давать делу официальный ход». Проговорил Алекс также спокойно и ровно. «Я понял вас, лорд Алекс. Это очень разумное предложение. Я готов приложить все усилия, чтобы его реализовать». Мгновенно сориентировался глава гильдии. Он прекрасно понимал, чем могло грозить гильдии официальное разбирательство, а также понимал, что у рода его заместителя и выбора-то особо не было в столице. В любом случае, их репутация была бы полностью испорчена, вплоть до того же отзыва разрешения на практику. А еще он понимал, хотя и не принимал подобного, почему тот мог решиться на подобное. Его заместитель был хорошим управленцем, имел множество связей и умел неплохо договариваться. Но вот дар имел не самый сильный, и имперский жемчуг воспроизводил практически на пределе возможностей. И передать технику в рот никому не мог. Просто не было подходящих преемников. Так что он действительно был первым на выбывании и потере клиентов с появлением нового, молодого и сильного целителя. Но это был вовсе не повод пускаться во все тяжкие. «Что-то еще, лорд Алекс?» — проговорил чуть напряженно глава гильдии. «Нет, лорд Доминик. Я по-прежнему намерен придерживаться всех договоренностей. И по-прежнему моя основная штаб-квартира будет находиться на Новом Орионе. Так что никаких больше условий», — ответил ему Алекс. «Хорошо, лорд Алекс. Я вас понял и приложу все усилия. Непременно буду держать вас в курсе», — произнес глава гильдии. «Рад, что мы пришли к пониманию, лорд Доминик. А сейчас я вынужден вас оставить. До свидания, лорд Доминик», — ответил ему Алекс и поднялся из-за стола. Он вообще-то и сам не стремился поднимать лишний шум и привлекать внимание, как и глава гильдии. Глава 10. Наступил очередной выходной день, но Алекс с самого утра уже находился в помещении клиники. Сейчас он пил кофе, неторопливо размышлял и ожидал приезда на процедуру очередного грандмастера от лорда Алексиса. Глава гильдии целителей в тот же день отзвонился и подтвердил, что все договоренности приняты и будут выполнены, в чем Алекс не особо и сомневался. Хотя могли возникнуть разные варианты, но нет, не случилось. Так что он закрыл для себя эту не самую приятную историю общения с представителями гильдии целителей. И, кстати, оказался несколько неправ. Поскольку вечером на его счет поступила достаточно солидная сумма от гильдии, недолго подумав, он решил, что это, скорее всего, некая компенсация за попытку приостановить его целительскую практику. Вот привыкли они здесь все закрывать и решать выплатами компенсации. Но вместе с тем, отказываться от денег он, естественно, не собирался. Его размышление прервало появление нескольких солидных мобилей перед воротами. Причем, как обычно, два мобиля остались за воротами. а третий, внешне такой же, как и другие, заехал во двор усадьбы. А вот дальше он немного удивился, поскольку из мобиля вышла женщина. Нет, женщины-грандмастера и даже пары главы родов не были здесь такой уж исключительной редкостью. Но все же женщины здесь, как, впрочем, и на Саарде, предпочитали сваливать на мужчин карьеру, развитие, защиту и заработок денег. Хотя, насколько он знал, никаких ограничений, тем более ущемлений для женщин в этом деле не было. Просто сам прежде с подобным не сталкивался, вот и удивился. Женщина чем-то неуловимо походила на леди Анну, и вовсе не внешностью, а скорее манерой держаться. Алекс так увлекся раздумьями на эту тему, что чуть не забыл встретить гостью. А когда все же вышел небольшой холл, то в очередной раз удивился. Дама зашла с серым на руках. Она его гладила, и тот, видимо, был полностью этим доволен. И, похоже, дело было вовсе не в мощной ауре одаренного. Просто тот явно почувствовал, что женщина любит кошек. «У вас замечательный кот, лорд Алекс. Как его зовут? Что это за порода? Я хочу такого же котенка». Сходу загрузила его прибывшая дама, и затем, верно истолковав его взгляд, произнесла. «Можете обращаться ко мне, леди Анастасия». «Доброе утро, леди Анастасия. Кота зовут Серый. Что за порода, я не знаю. Мне привезли его маленьким котенком с Афины». «По поводу котенка... это скорее надо обращаться к соседям». Улыбнулся Алекс, по порядку отвечая на вопросы. «Впрочем, я в скором времени планирую отправиться на Афину, так что заодно спрошу у деда Василия по поводу котенка». «Серый... с фантазией у вас не очень, лорд Алекс. А старому пню я сама позвоню, чтобы не вздумал отказаться или сделать вид, что забыл». Проговорила крайне энергичная посетительница, а Алекс на всякий случай не стал ей говорить, что ему привезли сразу 5 котят. Вот он и не стал морочиться с именами для них. После успешно проведенной процедуры они пили чай и беседовали на отвлеченные темы, а уставший Серый мирно спал, свернувшись клубком на коленях у леди Анастасии. «Он всегда так крепко спит у вас, лорд Алекс?» — спросила леди Анастасия, снимая Серого с колен, на что тот даже не отреагировал. «Он не так давно переехал сюда, леди Анастасия, так что у него пока очень бурная ночная жизнь. Вот и дрыхнет потом, без задних лап». Отшутился Алекс от неудобного вопроса. «Вот моя визитка, лорд Алекс, так что обращайтесь. Хотя, если вы не касаетесь биржевых торгов, но мало ли». Произнесла леди Анастасия, а Алекс и сам уже прочитал на визитке, что работает она в Министерстве финансов, возглавляет комитет по биржам и биржевой торговле. И это натолкнуло его на очередную идею. Вернее, идея витала в воздухе и прорабатывалась им давно. Просто он все откладывал ее реализацию. А сейчас словно получил очередной сигнал, что надо действовать, и окончательно решил попробовать и все же заняться этим направлением. «Привет, Вальтер. Не отвлекаю тебя от срочных дел. Можешь говорить?» — произнес Алекс, когда приятель ответил ему. «Привет, Алекс. Все нормально, можешь говорить спокойно», — ответил ему Вальтер. «По твоему заказу с челноком мы уже все закончили». «Я уже в курсе, Вальтер. Недавно разговаривал с капитаном и уже все оплатил. А переговорить я хотел не по этому поводу. У меня для тебя есть новый заказ. Я хочу, чтобы вы занялись переделкой нового Лисява, ну а за основу взяли уже их новую 7-ю модель», — сообщил приятелю Алекс. «А старую куда?» — кратко поинтересовался Кристофер. «Никуда. Вернее, старая останется в новом Орионе. А вот новую модель я хочу потом переправить в столицу. Но и со старой вам придется позаниматься. Я тут договорился по поводу сверхмощных накопителей, так что как только получу первую партию, переправлю их тебе. Потом уже можешь начинать работу. Ну и заодно готовьте счета на оплату», — озадачил приятеля Алекс. «Даже не буду спрашивать, как тебе это удалось», — усмехнулся Вальтер. «Тем более, я тебе не отвечу», — усмехнулся в ответ Алекс. Он, естественно, не собирался рассказывать, как чуть по невнимательности не провалил это дело. «Тогда сегодня же закажу мобиль в салоне, а завтра направим тебе предварительную смету и счет на аванс», — произнес Вальтер. «Хорошо, Вальтер, жду. Рад был тебя услышать и увидеть», — попрощался он с приятелем, поскольку вскоре ему предстоял прием в клинике. Гелиос, столица, офис компании Invest Trade Partners. «Лэрт Алекс, прошу вас подписать документы там, где поставлены галочки», — произнес молодой мужчина в дорогом деловом костюме. «Благодарю вас, лэрт Алекс. Вот ваш экземпляр договора. Вот накопите с нашим лицензионным программным обеспечением. Это подробная инструкция по пользованию. Также вы можете получить информацию и даже консультацию на сайте нашей компании. Кроме того, у нас есть круглосуточный колл-центр, где вас могут также проконсультировать по всем возникающим вопросам. Надеюсь, вы останетесь довольны нашим самым современным на рынке продуктом». «Благодарю вас, лорд Эвери. Каким образом я смогу получить доступ к биржевым торгам?» — спросил Алекс старшего менеджера компании. «К договору приложена ваша именная карточка. Там есть пошаговая инструкция по открытию брокерского счета и созданию личного кабинета. А под стираемыми магнитными слоями имеются уже ваши уникальные пароли и коды доступа. Еще раз повторюсь, лорд Алекс, по любым вопросам вы можете обратиться к нам 24/7», — ответил ему старший менеджер. «Я понял вас, лорд Эвери. До свидания, господа». Попрощался Алекс и отправился на выход с бумагами и накопителем в руках. Когда дверь за посетителем закрылась, вежливая улыбка исчезла с лица старшего менеджера. «Уже не один десяток лет прошел, как стала возможна автоматическая торговля на бирже, и тогда же появились первые торговые роботы. Однако до сих пор находятся такие вот непуганные новички, которые надеются приумножить свое состояние с их помощью. Хотя это еще никому не удавалось пока», — проговорил задумчиво старший менеджер. «Надежда умирает последней», — ответил ему с философской ноткой другой менеджер. «Нам же лучше. Мы снова продали дорогостоящую программу. И еще не раз продадим. Мы никого не заставляем и не заманиваем, а просто получаем деньги за науку. Сразу видно, парень явно не бедный. И не последнее дает. Просадит деньги раз, другой и успокоится после этого. Но и заодно поумнеет немного. Гелиус, столица. Офис компании Автотрейд Системс. Благодарим вас, лорд Алекс, что выбрали нашу компанию, являющуюся лидером по созданию самых современных торговых роботов. Мы поддерживаем и консультируем наших клиентов 24/7. Вы в любое время можете обратиться к нам по любому возникшему вопросу. Гелиус, столица. Офис компании Биржевая аналитика и технологии. Мы рады, лорд Алекс, что вы выбрали именно наш продукт. Наше программное обеспечение – самое передовое на рынке. Его создавали при непосредственном участии самых опытных трейдеров. И мы надеемся. Порядка 2 с лишним десятков лет назад была полностью оформлена законодательно и разрешена автоматическая торговля на бирже. Тогда же появились и первые торговые роботы. А чуть позднее они поступили в свободную продажу и стали доступны не только профессионалам. То есть любой желающий мог приобрести их и заниматься автоматической торговлей. По сути, торговый робот – это программное обеспечение, которое используется для проведения торговых операций на бирже без участия или с частичным участием человека. Робот самостоятельно отслеживает ситуацию на рынке и на основе ранее заданных параметров принимает решение о покупке или продаже акций и других активов, либо подает трейдеру соответствующий сигнал. У подобных роботов были явные и несомненные преимущества. Во-первых, отсутствие эмоций. Торгуя самостоятельно, трейдер может поддаться соблазну или панике. Провести сделку на невыгодных условиях и потерять деньги. Робот для торговли на бирже действует строго по заданному алгоритму и не принимает необдуманных решений. А во-вторых, это высокая скорость обработки информации. Программа непрерывно изучает и анализирует все данные, которые могут повлиять на цену акций. И таким образом, робот может мгновенно отреагировать на изменения конъюнктуры рынка и провести сделку в соответствии с выбранной стратегией. И в-третьих, это существенная экономия времени. Автоматизация торговых процессов позволяет трейдеру существенно увеличить число сделок и торговать сразу на нескольких биржах. Ему не нужно постоянно следить за графиками, и есть время заняться своими делами. Неудивительно, что в моменте торговые роботы быстро набрали огромную популярность. Большое количество новых игроков и, в первую очередь, естественно, молодежь, кинулись на этот рынок, решив, что они умоют стариков и научат их, как с помощью новых технологий надо зарабатывать на рынке. И некоторым это даже удалось. Но таких были, естественно, считанные единицы. Большинство же, как это водится, теряли деньги раз за разом. Потом покупали более совершенных, как им обещали, роботов. И продолжали просаживать свои, а то и заемные деньги, в надежде быстро разбогатеть. Но так и не преуспели в этом начинании. И дело было вовсе не в неправильных торговых роботах. Роботы тут оказались совершенно ни при чем. Просто использование роботов требовало от владельца глубокого понимания принципов работы с фондовым рынком и заодно серьезных технических навыков для настройки и контроля таких систем. Также молодым игрокам стоило иметь в виду, что робот для торговли на бирже вовсе не дает стопроцентной гарантии получения прибыли. Он может в любой момент неправильно среагировать на резкое изменение тренда, в результате чего молодой инвестор просто потеряет деньги. У любого, даже самого совершенного робота, имелись существенные риски. При любом отклонении от заданного стандарта, бот мог неверно истолковать ситуацию на рынке и принести существенные убытки владельцу счета. То есть торговые роботы оказались достаточно полезной и удобной разработкой, но лишь для профессионалов биржевого рынка, которые и так раньше неплохо зарабатывали. Но все равно, надежда действительно умирает последней. И периодически очередной молодой человек приобретал торгового робота в надежде разбогатеть на биржевой торговле. А вот за такого очередного наивного новичка и приняли Алекса-менеджеры компаний, продающих лицензированных торговых роботов, допущенных для торговли на бирже. И, возможно, так бы и получилось в итоге. Но у него была Ника, полноценный искусственный интеллект, созданный древними. Не читая этим самым роботам, и который периодически заставлял Алекса сомневаться в собственных умственных способностях. А еще были освободившиеся существенные вычислительные мощности и свободные средства. В общем-то, ему требовались лишь допуски на биржу, да реальное фактическое обоснование, что он использует лицензионное программное обеспечение. По большому счету, это была даже не его идея. Просто Ника как-то предоставила ему справку о наличии примерно 20% высвободившихся мощностей. Он тогда озвучил вроде бы как риторический вопрос, куда их можно задействовать, но неожиданно Ника выдала ему целых 3 варианта на выбор. Так что визит леди Анастасии лишь подтолкнул его выбрать именно этот вариант. Вернувшись в усадьбу, он по очереди заключил накопитель и установил купленное программное обеспечение. А после им сразу занялась Ника. И уже через пару дней она запросила внести 10 миллионов ЭКЮ на брокерские счета, открытые на его имя. По сути, он купил дорогостоящую игрушку для Ники, но в общем и целом даже потеря этих 10 миллионов не будет для него критичной, так что пусть развлекается. Но опять же, у Ники, похоже, были несколько другие планы по этому поводу. Видимо, в прибылях она не сомневалась. Она запросила у него задать вилку для ежедневных плановых потерь и убытков на заведомо рискованные операции, чтобы не вызывать подозрений. Он снова был вынужден согласиться, что даже не подумал о подобном, и установил вилку от потери от 1 до 40%, устанавливаемых ежедневно случайным образом. А еще он в который раз уже подумал, что уже не совсем понимает, кто и кому у них помогает или даже кто кем манипулирует. Гелиус. Столица. Усадьба Алекса. Постановлено корпорацией Накатоми Индастрис согласно квотам 87% от общего планового количества оборудования, 74% переправлено на Новый Орион, 53% оборудования переправлено на Афину, подрядчиками освоено монтажом 42%. Говорил тусклым и монотонным голосом Асаши, и, естественно, первым не выдержал Кристофер. «А если по существу и совсем коротко?» произнес Кристофер, недовольно глядя на приятеля. «А если по существу, то через 2 недели можно будет запускать первую очередь объекта на Афине». С усмешкой проговорил Асаша уже нормальным голосом. «Так что, Алекс, можешь заказывать билеты на подходящий лайнер и начинать заниматься регистрацией компании». «Билеты не понадобятся. Через несколько дней сюда, на Гелиус, прибывает мой челнок. Так что я на нем полечу», — ответил ему Алекс. Время пролетело как-то незаметно, и не только все работы на верфи уже оказались закончены, но и даже успешно проведены ходовые испытания. Впрочем, об этом Алекс не особо и сомневался. А еще он заодно понял, как ему повезло с капитаном. До этого он даже не подозревал, сколько нужно было оформить бумаг. Регистрация корабля, лицензии, допуски, разрешение на полеты, страховки, открытие специальных корабельных счетов, рамочные договоры на аренду посадочных платформ и ангаров, таможенное сопровождение, обслуживание, заправку, ремонты, воду, продукты, погрузку-разгрузку и многое другое. Причем все это должно было действовать по всей территории Содружества миров. Сейчас Алекс уже понимал, что без знания, главное, без связи лорда Михаэля, даже с помощью лорда Исаака, они могли бы заниматься этим годами. И то не факт, что справились бы. Это был свой замкнутый специфический мир со своими правилами, и хорошо разбирались в этом только матерые профессионалы. А давние связи и знакомства позволяли ускорять процессы в разы и разрешать проблемы. Так что все это время лорд Михаэль вовсе не прохлаждался, неспешно контролируя ход работы на верфи, а много и напряженно работал, оформляя десятки бумаг, без которых их никуда бы не пустили, а главное, не выпустили. Но сейчас все это было позади. И в ближайшее время челнок должен был прибыть на одну из орбитальных станций Гелиуса. Алекс заодно узнал, что посадка на саму планету – достаточно дорогостоящее мероприятие. К тому расходующий ресурс корабля, еще и требующий специального разрешения. Так что без необходимости этим не занимается. Естественно, если дело не касается контрабанды на окраинных планетах. «Не забудь выставить счет за свой полет. Груз оборудования брать будешь?» Спросил деловито Асаши. «Да, Асаши, по обоим пунктам. Я дам тебе координаты капитана. Реши с ним все эти вопросы. А по поводу регистрации компании, зарегистрируем ее в анклаве на Афине. Оказывается, у них есть такие полномочия. Там же все разрешения и получу. А уже потом, в уведомительном порядке, подадим сведения на компанию в реестре Содружества миров». Ответил ему Алекс. «Так даже лучше будет. Чем позже наши коллеги узнают, тем приятнее для них будет сюрприз», — усмехнулся Кристофер. «Может, выделить тебе людей для обеспечения безопасности, Алекс?» «Не стоит. Есть там в анклаве такой дед Василь. Можешь как-нибудь спросить у отца о нем. К нему даже в верхах республики относятся с осторожностью», — усмехнулся в ответ Алекс. В ежедневном обычном расписании и распорядке Алекса ничего особо не поменялось. Он продолжал заниматься всеми своими делами, хотя так и не понял пока, кто может следить за ним, а главное, с какой целью. Помимо спецслужб, естественно, но те, похоже, присматривали за ним больше для порядка и наверняка с использованием возможностей искусственного интеллекта, а вовсе не вели конкретную слежку. Так что картинка никак не складывалась. Очень было похоже, что он явно что-то упускал или не видел. Прямой постоянной слежки Алекс больше не замечал, но явно чувствовал, что его перемещение пермомента удаленно отслеживают. И он пока никак не понимал логики действий неизвестных оппонентов, и потому не мог внятно предположить, кто это мог быть. Все пока было на уровне ощущений, конкретных фактов у него не было. Даже Ника не могла точно отследить, кто подключается к городским системам удаленного наблюдения. Она лишь фиксировала периодическую активность нескольких интересантов, которые тоже умели прятать и почищать свои следы. А взламывать систему наблюдения и брать ее под полный контроль был явно не вариант. Так что ему приходилось быть вдвойне внимательней и продолжать ломать голову. Действия этих людей, а главное, их возможные интересы, пока не укладывались в логику действий известных ему интересантов и недоброжелателей. А вот и сегодня он в очередной раз отправился осматривать предложенный ему риэлторами участок. И пару раз у него возникало стойкое ощущение, что его удаленно ведут. Словно какие-то группы перемещаются вдоль его маршрута. Но когда он выбрался на ответвление, ведущее к очередному загородному поселку, то это ощущение пропало. Причем пропало оно после того, как он проехал пост охраны. Вот и непонятно было, показалось ему или нет. Тем более, что на обратной дороге он не почувствовал излишнего внимания. После возвращения в усадьбу и чуть запоздалого ужина, он отправился на очередную прогулку с Чернышом. Ну и, естественно, Серым, куда без него. Подойдя к ближайшему перекрестку, он привычно почувствовал камеры наружного наблюдения. Или ему это уже казалось в приступе паранойи, что почувствовал. А с другой стороны, больше никакого постороннего внимания он не ощутил. Только от камер наблюдения, попадающихся по дороге. Вот и думай, что хочешь. Проверить-то это невозможно. Сегодня Ника предложила к осмотру и изучению очередной относительно небольшой парк, которых было великое множество в центре столицы, так что выбор был неудивительный. На входе в парк он снова почувствовал укол внимания и, естественно, снова несколько насторожился. Но в парке, на удивление, практически не было больших слепых зон, была только парочка коридоров. Но, как уже упоминалось, парк был небольшим, и коридоры частично просматривались визуально с других мест и тропинок. Так что для какой-то серьезной операции или акции место явно не подходило, и он немного успокоился. Все так же внимательно и чуть уже менее настороженно, он обошел по тропинкам практически весь парк, но ничего вызывающего опасения таки не обнаружил. Ни подозрительных скоплений людей, да и внимания больше не ощущал. Потом он неторопливо отправился обратно. Похоже, ему действительно сегодня показалось. Свернув с центральной аллеи на боковую дорожку, ведущую к нужному ему выходу, он натолкнулся на очередную даму с собачкой, которая решила почтить его вниманием и беседой. Вернее, сегодня это оказалась молодая и крайне привлекательная девушка с очередной маленькой собачкой, размерами меньше серого. Алекс почувствовал резкую боль в ноге. Как оказалось, это серый впился когтями в его икру. Он с трудом смог сохранить естественный внешний вид и скрыть немалое удивление и изумление. Вернее, как раз неестественный вид. Сейчас он сидел на скамейке и, не отрываясь, с вожделением и страстью, смотрел на говорящую девушку. И это точно не было ментальным воздействием. Его бы он непременно почувствовал, да и никаких уколов и прочего явного не было. Этого бы уже точно не допустил Черныш. Но, тем не менее, он сейчас сидел на скамейке и с видом влюбленного дурака слушал щебетание девушки, которая испытывала стойкое влечение и влюбленность. «Похоже, это действие какого-то редчайшего навыка», — мелькнуло у него в сознании. К нему подослали уникального специалиста. «Медовая ловушка», как это называл его наставник. И сейчас он видел, что девушка не так уж и молода, хотя, безусловно, красива, этакой чувственной красотой, что, несомненно, явно помогало ей в обработке клиентов. «Я думаю, вам пора, леди», — проговорил Алекс, все еще изображая поплывшего парня. «Что ты такое говоришь, Алекс?» — прощебетала девушка. «У вас будет только один шанс покинуть это место». Негромко проговорил Алекс, глядя уже более жестко. «Но, Алекс...» Снова заговорила девушка, но сразу осеклась, и уже с испугом взглянул на него и быстро поднялась со скамейки. Девушка торопливо двигалась на выход, при этом периодически испуганно оглядываясь. Возможно, первый раз она попала в ситуацию, когда ее уникальный навык не сработал. А Алекс напряженно размышлял. Все-таки не показалось ему, что за ним наблюдали у входа, но ситуацию это особо не прояснило. Да, эта девушка была уникальным специалистом, но вот нанять ее могли и красные, и его недоброжелатель из Золотого Рода, и те непонятные, кто за ним следил и пытался попасть в усадьбу, и у всех могли быть собственные резоны. Так что пока все вернулось на круги своя. Но он не готов был получать сведения любыми средствами, любыми методами и способами. Иначе недолго оказаться таким же упырем, как его некоторые оппоненты. Впрочем, пока отбросив мрачное размышление, он послал мыслеобраз. Нет, не рыбины, а той самой колбасы, которая так полюбила серому на лайнере. На что тот сразу положительно отреагировал и потерся об его ногу, которую до этого как раз и терзал когтями. Малый космический курьер «Астра» успешно пристыковался к одной из столичных орбитальных станций. Команда спустилась на Землю для отдыха, а Саша занимался доставкой груза оборудования на орбитальную станцию, а Алекс завершал основные свои дела в столице и закрывал взятое обязательство, чтобы в скором времени отправиться на Афину. Пора было запускать в работу объект, а без Ники, установки сервера и очередного дочернего ИИ, это было бы опрометчиво, поскольку красные коллеги явно по достоинству оценят такой подарок. Но, в целом, он изначально планировал эту поездку, так что каких-то неразрешимых проблем и срочных дел у него не было, а те, которые были, к сожалению, так и никуда не денутся, даже несмотря на его отъезд. Он почему-то был уверен, что они его обязательно дождутся, и, кроме того, наверняка появятся новые. Те же красные явно попытаются что-нибудь сделать и как-то отреагировать, но это пока еще в будущем. Гелиус, столица. Рапорт старшего специалиста группы 4БИС, куратору. Поступила срочная информация от нашего агента, что на орбитальную станцию прибыл космический челнок «Астра», принадлежащий фигуранту «Барсаку» и зарегистрированный на Новом Орионе. По поступившим сведениям, на челноке недавно были проведены работы по обновлению кают и обстановке на класса «Люкс». Позднее поступила информация, что малый стояночный ангар на станции был зарезервирован на неделю. Кроме того, на таможенном складе идет накопление грузооборудования для челнока от компании Pioneer Systems, пункт назначения «Афина». Фигурант «Барсук» выбирался в космический порт, где встречался с командой и капитаном. Также зафиксирована его чуть большая активность в городе. Таким образом, можно предположить большей долей вероятности, что фигурант планирует путешествие на Афину, предположительно в Анклав, где уже бывал ранее до этого. Заключение аналитической группы. По результатам анализа, считаем возможным привлечение на условиях анонимности частного подрядчика для проведения акции на Афине. Оптимальным вариантом для проведения акции будет маршрут следования по пути из космопорта в Анклав. Виза куратора. Привлечение частного подрядчика согласовано. Глава 11. Гелиус. Столица. Неизвестное здание в общественном деловом районе города. Старый двухэтажный дом располагался на самой окраине общественно-делового района столицы. Не самого престижного района, но вовсе и не маргинального. С трех сторон его окружали жилые районы, застроенные в основном многоэтажными домами. А с одной стороны он примыкал к обширной торгово-складской зоне. Так что деловая и общественная активность в районе велась достаточно активно. В основном здесь располагались и арендовали помещения небольшие компании, занимавшиеся торговлей, логистикой, доставкой, общепитом, бытовыми и прочими услугами. Этот дом ничем не отличался от других подобных домов, расположенных вдоль улицы. Такой же обшарпанный и безликий, не разваливающийся, но ему явно не помешал бы косметический ремонт, и также вдоль тротуара стояли явно не новые мобили. На одной из вывесок у входной двери было указано, что здесь располагается консалтинговое агентство «Статика», на другой – торгово-логистическая компания «Аркадия». Но были они достаточно старыми и высохшими, так что было непонятно, актуальна ли отображенная на них информация. Ближе к обеденному времени входная дверь здания открылась, и на улицу вышли несколько крепких парней. Причем было совершенно непонятно ни по одежде, ни по внешнему виду, чем они на самом деле занимаются. Они с одинаковым успехом могли быть хоть менеджерами, хоть боевиками или даже вовсе бандитами. Парни погрузились в пару мобилей, стоявших у офиса, и куда-то уехали. А буквально через несколько минут к дверям офиса подошел молодой мужчина в обычно неброской повседневной городской одежде, но зато с достаточно приметной внешностью. Вернее, приметными были светлые, практически платинового оттенка волосы и жесткие, как бы рубленные черты лица. Мужчина спокойно и неторопливо подошел к дверям и, не оглядываясь по сторонам, вошел внутрь здания. Примерно через час молодой мужчина покинул здание, опять же, буквально за несколько минут до возвращения туда группы парней. А вышедший мужчина также спокойно и неторопливо отправился в ту же сторону, откуда пришел ранее. И, похоже, он достаточно неплохо знал, как правильно идти, поскольку практически нигде не попал на местные камеры наружного наблюдения, а после и вовсе затерялся где-то в закоулках города. Но, видимо, он все-таки недостаточно скрупулезно отнесся к соблюдению конспирации, поскольку в первую дорогу все же пару раз, пусть совсем ненадолго, но попал под видеонаблюдение. Один раз на мгновение он попал в кадр чуть сзади и сбоку, другой раз он ненадолго попал в кадр сбоку, хотя и достаточно издалека. Но в целом о визитере можно было сложить общее впечатление. Алекс двигался сейчас по шумному пассажирскому терминалу, как обычно толкая перед собой тележку с багажом. Черныш все так же величественно шагал рядом, а Серый вальяжно расположился в своей комфортной переноске, дверца которой была даже не закрыта, а лишь прикрыта. Но он вовсе не торопился выбираться наружу, поскольку по терминалу тут и там перемещались, а то и бегали и шумели дети. Но в этот раз было и отличие от прошлых посещений терминала. Носильщики катили за ним еще несколько тележек с его багажом. Компании-спонсоры его канала продолжали исправно присылать свое новое снаряжение и амуницию для испытаний. И он исправно опробовал и испытывал его. И даже присылал им свои замечания и предложения. Причем всегда по делу и по существу, что только добавляло ему баллов у рекламодателей. Его оценили и присылали новое снаряжение. И все потому, что испытание проводил вовсе не он сам, а люди из анклава, проживавшие в ее усадьбе и отвечавшие в том числе за безопасность и охрану. Во-первых, они в этом всем достаточно неплохо разбирались и имели практический опыт использования различных моделей и изделий. А во-вторых, наиболее удачные изделия они потом закупали для анклава, используя скидку Алекса. Так что они изначально были замотивированы и заинтересованы в результате. Потому в разных местах его усадьбы постоянно стояли различные палатки, переносные столики и кресла, навесы, портативные нагреватели и прочее подобное. Причем всем этим пользовались по назначению по очереди обитатели усадьбы. И сейчас он вез накопившийся груз подобного снаряжения на подарки для жителей анклава. Алекс бросил очередной взгляд на переноску и увидел, что она пуста. Вернее, Серый почему-то перешел в режим маскировки. Он оглянулся, но опасности не заметил. Но причину Алекс понял буквально через пару десятков секунд. Двойные шарнирные двери неподалеку распахнулись, и из них хлынула толпа шумящих детей в сопровождении нескольких взрослых. Видимо, возвращались из какой-то туристической поездки. Он усмехнулся и отправился к неприметному отдельному входу, где производился таможенный досмотр и посадка на частные корабли и челноки, попутно размышляя по поводу новой игрушки для Ники. Все дело было в том, что буквально вчера вечером Ника запросила перевести очередные 10 миллионов ЭКЮ на брокерские счета. Он изначально запретил себе интересоваться у нее делами на бирже, решив, что должны же быть у Ники свои собственные развлечения, даже если это и искусственный интеллект. Деньги он, естественно, перевел, не задавая никаких вопросов. Тем более, что большинство его заработков состоялись в большинстве своем благодаря ей, включая даже частичные целительские услуги, как минимум работы с архивами. Сам бы он тратил на поиски просто уйму времени, и не факт, что нашел бы нужное с первого раза. Так что он решил пока, что надо будет выделить определенный лимит под это дело. Просто не определился еще какой. Гелиус. Столица. За несколько дней до отлета. Около 11 часов утра Алекс покинул усадьбу и пешком, неторопливо, отправился в ближайший огромный многоэтажный торгово-офисный центр, расположенный в нескольких минутах ходьбы от его дома. И в этом не было ничего необычного. Он периодически посещал его, как и пару других ближайших центров. Там были представительства и отделения банков, как и офисы прочих серьезных старых компаний, и, естественно, множество хороших ресторанов, кофеен, кондитерских и, конечно же, дорогих элитных магазинов. Так что обеспеченных посетителей там всегда хватало. За безопасностью там, естественно, следили. Но даже там, как оказалось, тоже хватало мест, куда не доставали системы видеонаблюдения. И, скорее всего, это было сделано не с умыслом, а по обычному недосмотру и извечной безалаберности некоторых людей. Так это было или не так, он не знал. Но, тем не менее, торговый центр покинул уже совсем другой молодой человек. А в ближайших от выхода кустах его уже дожидался Серый, с которым они и отправились в знакомый им парк со спуском в тоннели древних. Несмотря на непонятности и слежку, он решил все же не откладывать в долгий ящик и заняться делами рода наставницы. И сегодня как раз задумал нанести свой первый визит. Сведения в сети, найденные некой, указывали на один достаточно большой и достаточно разветвленный боевой род, имеющий крайне неоднозначную или скорее даже сомнительную репутацию. Но при этом всем данный род как-то умудрился лавировать и оставаться на плаву, хотя разных слухов и прочих домыслов о его грязных делах в сети хватало. Как Алекс понял, некоторым серьезным родам, в том числе и, возможно, даже золотым и серебряным, периодически все же требовались услуги таких вот исполнителей без особых моральных терзаний и принципов для каких-то совсем уж мутных дел, иначе их давно бы уже уничтожили. Но, видимо, глава этого рода умел хранить чужие тайны и заодно хорошо прятать концы. И, скорее всего, что и, возможно, было самым главным, имел хорошее чутье, куда можно соваться, а куда все же не стоит. Потому род до сих пор и существовал, несмотря на дурную славу. А вот Алекс и хотел сегодня попробовать выяснить, действительно ли причастен этот род к проблемам рода наставницы. А если да, то по своей ли инициативе действовал, или работал по заказу, ну и прочие подробности. Сам род наставницы, как выяснилось, частично уцелел. Вернее, те, кто остались, полностью перешли под крыло одного из серьезных столичных домов на правах зависимого рода. И пока было непонятно, имеет ли этот дом прямое отношение к тем давним событиям, или воспользовался возникшими проблемами, или наоборот, помог им спастись, пусть и с потери независимости. Вот это все и предстояло постепенно прояснить, и потом уже принимать окончательное решение. Единственное, в чем он был достаточно уверен, это в том, что информация об архивах безумного и заодно гениального магистра так и не получила огласки. Наставница ему говорила, что о существовании этих архивов знал лишь крайне ограниченный круг лиц в роду, и, скорее всего, все они погибли. Иначе остальных членов рода тоже могли бы уничтожить уже на всякий случай. Просто даже потому, чтобы информация и сведения об этом архиве не распространились. Поскольку эти архивы и сами техники могли использовать и применять только целители, а вот для боевиков они были, наоборот, достаточно опасны. Пусть и существенно измененные, но это по-прежнему были целительские техники, хотя и переделанные под условно-боевое применение. Но главным все же было не это, а то, что от этих техник не было защиты. Никто никогда не создавал защиту от целительских техник, и в этом была их самая главная угроза. Сейчас Алекс это хорошо понимал, и 100 раз бы подумал, прежде чем что-то использовать самому из этого архива, хотя и использовал кое-что раньше по незнанию реалий и непониманию. Для первого своего визита он выбрал неприметный домик в одном из окраинных районов столицы. Согласно аналитическим выкладкам Ники, там под прикрытием обычного небольшого бизнеса уже много лет скрывался один из мелких посредников и осведомителей, работавших на этот самый род. Причем эта точка существовала уже очень и очень давно. Особо серьезных сведений и данных он там добыть не рассчитывал, но с чего-то надо было начинать. Сеть не всеобъемлющая. И Ника не всемогущая, так что конкретные персонали в системе управления и принятия тайных решений в этом роду ему придется узнавать самому. Слишком уж много времени прошло с тех давних пор. И, кроме того, наставник ему не раз говорил, что такие вот, казалось бы, незначительные люди, как правило, знают и видят гораздо больше, чем кажется. И часто бывает просто кладезем полезной информации. А вот это ему и предстояло проверить. А конкретно эту точку он выбрал просто потому, что относительно неподалеку был выход из тоннеля древних, вернее, из той их части, что пока было доступно ему. То, что это не простой и обычный офис, подтверждалось косвенно наличием множества слепых коридоров поблизости. Даже вход в здание и стоянка у тротуара не просматривались городскими камерами наблюдения. Хотя камер в округе, в общем-то, хватало. Пришлось ему под это дело предварительно устанавливать собственную автономную камеру для наблюдения за офисом. Вот, как он и предполагал, несколько постоянных работников компании, которая на самом деле занималась какой-то оптовой торговлей и перевозками, отправились, как обычно, на обед. А Алекс под очередной, но уже другой личиной, двигаясь слепыми коридорами, неторопливо приближался к зданию. Серый, уже проникший под маскировкой внутрь здания, когда выходили люди, послал ему сигнал, что в здании, как он и рассчитывал, сейчас находится только один человек, якобы управляющий консалтинговой компанией. Единственное, сигнал от кота пришел какой-то слабый, словно он был на большом удалении. А личину для визита Алекс выбрал необычную и достаточно приметную. Был в столице такой золотой род Свенсонов. Не самый большой и мощный, но все же достаточно серьезный и значимый род, с которым предпочитали не связываться в прямых конфликтах. Все дело было в уникальном навыке членов этого рода, носившим название «берсеркеры». Пусть и на короткое время, но бойцы этого рода могли в схватке прыгать на 2 ранга выше. То есть, к примеру, их обычный магистр теоретически мог доставить реальные неприятности даже грандмастеру, особенно если тот был не боевого направления. Почему в теории? Просто пока еще это не проверял на себе ни один грандмастер. Как не было и реально известно, насколько сильнее становились грандмастера рода Свенсонов под этим навыком. Но зато было точно известно, что небольшие боевые группы Свенсонов неоднократно раскатывали более сильные по составу и более многочисленные команды соперников, практически не неся потерь. Так что со Свенсонами предпочитали не связываться. Тем более, точно было неизвестно, кто из членов рода владеет этим уникальным навыком, внося неопределенность. А поскольку род Свенсонов не вел активной экспансии и сам обычно первым не проявлял агрессии, то тем более их старались не трогать лишний раз от греха подальше. К тому же обычные дела и бизнес они вели себя вполне честно, а свой силовой ресурс применяли, только если их вынуждали к этому. Внешность Свенсона имели достаточно броскую и приметную, под стать репутации. Вот Алекс и выбрал подобную личину. Нет, не конкретно кого-то из рода, а как бы собирательный образ, который сгенерировала Ника. Поможет это ему или нет, Алекс не знал. Возможно, это напугает его оппонента и сделает сговорчивей. Но в любом случае никто не рискнет обращаться потом к Свенсонам и задавать какие-то вопросы. Поэтому пару раз на пути к офису Ника подсветила ему траекторию, чтобы он мельком и сбоку попал под камеры наблюдения. Он зашел в небольшой холл здания и заблокировал дверь на всякий случай, и сразу почувствовал, что здание очень хорошо экранировано и защищено. Потому он так слабо воспринимал сигнал от Серого. Это снова косвенно подтвердило, что он попал по адресу. Обычно захудалый офис не будут так оснащать. Не задерживаясь, он вслед за Серым двинулся по коридору, поскольку время было ограничено, и отчет уже пошел. Но спокойно дойти до нужного места не успел. Дверь дальнего кабинета резко распахнулась, и в коридор выскочил мужчина в возрасте, как раз тот самый, кто ему и был нужен. На лице мужчины читался явный испуг. Он явно сделал выводы, кто к нему пожаловал, разглядев его в камеру наблюдения. Но вместе с тем это оказался не тот испуг, что ожидал Алекс. Мужчина без всяких слов и выкриков сходу атаковал его каким-то мощным силовым связывающим конструктом. Похоже, ему явно было что скрывать. И еще он точно не рассчитывал на мирный исход. А дальше для Алекса начались непредвиденные проблемы. Оппонент неожиданно оказался очень сильным одаренным. Как минимум боевым младшим магистром, судя по давлению, что никак не походило на мелкого посредника и информатора. Но размышлять над всем этим сейчас было некогда. Алекс срочно занялся выстраиванием своих щитов, поскольку защитный модуль активно пожирал и тратил вовсе не бесконечную энергию. Благо, боевые конструкты соперник не применял. Это было чисто силовое противостояние. Похоже, даже в критической ситуации тот не хотел светить точку перед правоохранителями, а силовые конструкты успешно скрывала защита здания. Хотя слово «благо» здесь вовсе не подходило, и постепенно оппонент продавливал его защиту. Пришлось Алексу полностью сосредоточиться на противоборстве, выстраивая и наращивая свою ступенчатую стену щитов. Молчаливая борьба продолжалась. Алекс подсознательно подключал один поток сознания за другим, но пока передавить соперника никак не мог. Все-таки младший магистр-боевик и младший магистр-целитель – это совсем не одно и то же в прямом противостоянии. Постепенно он задействовал практически все ресурсы для противоборства, и, естественно, в какой-то момент его личина слетела. Соперник от вида этой резкой смены внешности крайне удивился и от неожиданности чуть-чуть сбавил напор, чем сразу мгновенно воспользовался Алекс. Как и недавно позаимствованная тактикой тихого городского боя, он сразу же нанес ментальный удар. Соперник чуть поплыл, и теперь уже Алекс стал его передавливать своими щитами. Воодушевленный успехом, он следом нанес еще один ментальный удар. А дальше уже было дело техники. Прижать соперника, обездвижить и усыпить. И, конечно, дополнительно поставить укол. Очень ему хотелось передохнуть и восстановить силы после подобной встречи. Но время все так же тикало и утекало. Так что он быстро выпил энергетик собственного приготовления и, подхватив бесчувственного оппонента, направился в его кабинет. В кабинете он первым делом занялся предоставлением доступа для Ники к компьютеру на столе и к системе безопасности здания. Она подсветила ему места для подключения. И уже после этого он достал несколько заранее подготовленных шприц-тюбиков. Пора было заняться крайне неприятным, но необходимым делом. А Ника тем временем взламывала систему, скачивала данные и почищала следы. Хотя, конечно же, здесь можно было сработать крайне грубо, поскольку скрыть происшествие явно не получится. Ника подала сигнал. Отведенное время было на исходе, так что пора было убираться отсюда. Он повторно накинул на себя прежнюю личину, и внешне также неторопливо и спокойно покинул здание и направился в том же направлении, откуда пришел. Естественно, вместе с Серым под маскировкой. И сейчас ему уже не казалось хорошей идеей использовать эту личину. Но назад было не отыграть, поскольку он уже засветился на камерах по дороге сюда. А еще Алекс сейчас хорошо понимал, что они сильно ошиблись в неких своих предположениях и очень неправильно изначально оценили ситуацию. Все-таки даже углубленный поиск в сети и вместе с тем достаточно краткосрочное наружное наблюдение, без взлома внутренних сетей и полноценной прослушки, не давали стопроцентного результата. Потому они сделали неправильные выводы, и все чуть не пошло наперекосяк. Они нарвались вовсе не на мелкого посредника и информатора, а хорошо законспирированного полноценного куратора одного из секретных подразделений рода и действительно одаренного в ранге младшего магистра. А с другой стороны, им, можно сказать, и заодно очень повезло, поскольку этот человек на заре своей карьеры как раз непосредственно участвовал в тех давних событиях в качестве рядового оперативника, так что они действительно удачно зашли по адресу. И хотя он многого не знал по тому делу, не тот уровень допуска был у него тогда. Но главное, подтвердилось прямое участие этого рода в давней истории, и заодно появились конкретные персонали, отвечавшие за это, что существенно сокращало его расследование. И как раз даже вышло неплохо, что он отправлялся в скорое путешествие. Все-таки нападение на кураторов – это совсем не мелкое происшествие с посредником. Ника уже сообщила ему о прибытии на место происшествия боевых и оперативных групп рода. Кроме того, похоже, оппоненты срочно переходили на общее боевое и осадное положение. И вот в этой связи его отъезд был крайне вовремя, и, возможно, даже личина оказалась к месту, поскольку они явно не рискнут не то чтобы предъявлять претензии Свенсонам, но даже вопросы не рискнут задавать. И пусть все в очередной раз пошло не так, как задумывалось, что периодически у него происходило, но это было, в общем-то, неизбежностью, поскольку он по-прежнему вынужден действовать в одиночку и тайно. Но зато он разом умудрился проскочить сразу несколько уровней в расследовании, на что изначально, естественно, не рассчитывал. Пассажирский терминал и малокосмический курьер «Астра». Таможенный осмотр много времени не занял, и они вскоре заняли места во вполне комфортном салоне местного шаттла, или как там он у них называется. Позади на просторную платформу специалисты терминала быстро погрузили его внушительный багаж. А дальше они двинулись по череде просторных коридоров, пока снова не остановились у таких же безликих створок, как и на базе республиканцев на Новом Орионе. Створки неторопливо разошлись, и они неспешно въехали в просторный ангар, где на платформе стоял челнок, внешне никак не изменившийся с прошлого раза. Команда уже поджидала его на месте, и потому сразу началась разгрузка-погрузка багажа. А Алекс первым делом снова пустил Серого, в очередной раз усмехнувшись про себя. Поскольку уже не совсем понимал, по-прежнему он делает это ради шутки или уже нет. Внутри курьера, по крайней мере в обитаемой его части, ему практически все нравилось. Теперь обстановка и отделка напоминали вовсе не утилитарный челнок, а очень даже приличную яхту. Сдержанная роскошь и комфорт, и все было как раз в меру. Никакой вычурности, позолоты и прочего. Видно было, что у верфи хорошие дизайнеры. Да и капитан тоже явно за всем присматривал. После найма лорда Михаэля капитаном, Алекс уже специально не вникал в детали и тонкости. Это была как раз та самая возможность начать делегировать. И то, что он видел сейчас, ему нравилось. Так что его начинания и практически первый подобный опыт вполне удались. Пока он осваивался и все разглядывал, поступило сообщение от капитана о начале подготовки к старту и последующей отстыковке. И вскоре челнок пришел в движение, вернее, в движение пришла платформа, на которой тот был установлен. Камеры наружного наблюдения транслировали процесс, но по сути смотреть там было особо нечего. Огромные ангары почти без освещения, гигантские створки, шлюзы и прочие монструозные конструкции. И все происходит крайне медленно и неторопливо. Так что он отключил просмотр. Не просто так на пассажирских лайнерах ничего подобного не показывают. Затем поступило сообщение об успешной отстыковке, и через какое-то время капитан сообщил, что они вышли на курс, а после состоялся торжественный обед с командой. Алексу пришлось даже произнести поздравительный тост. Команда челнока была небольшой, но при этом все были матерыми профессионалами в возрасте, владеющими сразу несколькими специальностями. А вот на десерт сразу после торжественного обеда Алекс затеял полный целительский осмотр всей команды, по результатам которого назначил всем лечение и различные профилактические и укрепляющие процедуры, пока они находятся в рейсе. Отчего, конечно же, никто не стал отказываться. Должны же быть бонусы у людей, раз они перемещают в пространстве целители. А еще они вынуждены пускать в каждый укромный уголок одного крайне любопытного серого кота. Хотя тот и без посторонней помощи уже нашел общий язык со всей командой. И сейчас как раз нагло дрых в рубке управления, тоже переваривая новые впечатления. Чуть позднее они с Лэрдом Михаэлем сидели в кают-компании. Алекс с бокалом хорошего красного вина, а капитан с бокалом коньяка, поскольку вахту сейчас нес его первый помощник. С баром Алекс мудрить не стал, а просто позвонил Кристоферу по этому поводу. Тот тоже не стал ничего изобретать и соединил его с человеком, отвечающим за это дело у Гилфордов. А дальше все было просто. Специалист подробно расспросил Алекса и после подготовил подробные списки из сразу три отдельных счета. Грех было не воспользоваться подвернувшейся возможностью. И не только услугами специалиста, но и возможностями и связями рода Гилфордов с лучшими виноделами и изготовителями более крепких элитных напитков. Так что бары и запасы пополнились не только на челноке, но и в усадьбах Алекса, как в столице, так и на Новом Орионе. Вернее, груз алкоголя, предназначенного на Новый Орион, сейчас находился в триме челнока. «За ваше чутье, лорд Алекс». Капитан приподнял свой бокал и сделал глоток, а потом трижды сплюнул за левое плечо, поскольку пилоты в большинстве своем были суеверными. «Пока что с челноком все в порядке, так что этот курьер крайне удачное ваше приобретение. На той верфи, куда мы заходили здесь, на Гелиусе, подтвердили, что челнок оснащен модулями древних, что в сравнении с одноклассниками дает увеличение скорости на 30% при схожих затратах энергии. Потому мы вполне можем тягаться с частными яхтами не только внутренней отделкой, но и ходовыми качествами». «И не только этим, лорд Михаэль», — ответил ему Алекс, тоже салютуя бокалом. «Через некоторое время, я надеюсь, разрешится вопрос как с увеличением дальности хода, так и с другими потребностями. Мне удалось договориться о поставке особо мощных накопителей с родом Кавендишей, и в течение года мы их получим». «Это замечательная новость, лорд Алекс. Теперь мне понятно, зачем вы настояли на установке более мощных ударных систем для противометеоритной защиты», — усмехнулся капитан. «К тому же энергии лишней не бывает. Но вот что я вам хочу сказать, лорд Алекс. Вы, возможно, будете смеяться, но когда я работаю системой управления этого челнока, построенного с применением модулей технологии древних, у меня периодически посещает чувство, что эта самая система умнее меня. Она словно бы живая». «Я не буду смеяться, лорд Михаэль», — ответил капитану Алекс, тщательно подбирая слова. Видимо, опытный капитан как-то почувствовал присутствие дочернего ИИ Астры. «Как вы, возможно, знаете, я увлекаюсь артефактами древних, и мне доводилось иметь дело с их, скажем так, серьезными нетиповыми изделиями. И меня, как и вас, также неоднократно посещало подобное чувство. Более того, я вообще не понимаю, на каких принципах все это у них работает. Но при этом работает же. Так что вы, лорд Михаэль, вовсе не одиноки в этом». Глава 12. Гелиус. Окрестности столицы. Загородная усадьба золотого рода Свенсонов. «Что там за слухи о нас опять распространяют, Сигурд?» — ворчливо проговорил глава рода. Мужчина в весьма почтенном возрасте, с полностью седыми волосами и жесткими, словно вырубленными чертами лица и заодно мощной тяжелой аурой грандмастера. «Не совсем уж слухи, Густав», — ответил ему со смешкой собеседник, немного отличавшись от главы только возрастом, а еще тем, что некоторая незначительная часть его шевелюры имела природно-платиновый цвет. На давление ауры он не обращал никакого внимания, поскольку сам был грандмастером, главой службы безопасности рода, а еще двоюродным братом главы. «Кто-то прихлопнул одного из тайных кураторов по спецоперациям рода Хименесов, перед этим явно расспросив его. Причем все это сделал прямо в городе и прямо посреди рабочего дня. Тихо пришел, сделал свое дело и также тихо ушел в никуда», — продолжил говорить главный безопасник рода. «Кто такие эти самые Хименесы?» — спросил глава рода. «Крысы поганые и мелкие падальщики, которых давно стоило бы придушить, чтобы воздух стал чище», — ответил ему безопасник. «Берутся за разную грязную работу, которую скидывают им некоторые наши чистоплюи, когда сами не хотят светиться и мараться». «И что же я тогда их не извел до сих пор никто?» — продолжил разговор глава рода. «Я же говорю, крысы! Чуют они, куда можно соваться, а куда нет. Каждый раз по грани ходят и заодно следы за собой подчищают, Так что формально им предъявить нечего, одни только слухи. Но в этот раз, похоже, им не помогли все их уловки. Кто-то явно встал на их след. С хищной усмешкой проговорил безопасник. «А мы тут тогда при чем?» С некоторым недоумением спросил глава рода. «А вот тут все непонятно. Человек этот пару раз все же засветился на камерах, хотя и мельком. Но очень он похож издали на кого-то из наших. И, как говорят наши аналитики, похоже, сделал он это явно намеренно, поскольку других следов вообще нигде не оставил». Ответил ему безопасник. «И что эти хименесы?» Продолжил расспросы глава. «Попрятались, крысы! Перешли на осадное положение и затаились!» С усмешкой ответил ему собеседник. «Получается, есть некий род хименесов, занимающийся долгое время всякими мерзостями, и за которым не стоит никто из серьезных игроков. Но к одному из них приходит человек, изображающий Свенсона, жестко расспрашивает его и бесследно исчезает. Как-то не похоже, что нас пытаются с кем-то стравить или подставить. Тогда зачем это, Сигурд?» Кратко резюмировал сведения глава рода и задал очередной вопрос. «Наши аналитики пришли к тем же выводам, Густав. Они предполагают, что это действовал одиночка, которого, скорее всего, интересует одно из старых грязных делишек хименесов. А маскарад этот он устроил, чтобы напустить тумана. И это ему удалось. Ничего не понятно, те явно испугались, но к нам наверняка не придут с вопросами. Будем его разыскивать». В свою очередь поинтересовался безопасник. «Зачем нам тратить на это ресурсы и время, Сигурд? Сам говоришь, вопросов нам никто не задает. На нашу репутацию это тоже никак не повлияло, да и не повлияет. Просто продолжаем отслеживать общую картину. Да, пусть наша молодежь держит в поле зрения этих хименесов для тренировки навыков. Скорее всего, этот одиночка в ближайшее время снова у них появится. Ну и заодно поинтересуйтесь неофициально по этому поводу у наших друзей и спецслужб. Или ты не согласен и считаешь, что его стоит разыскивать?» Уточнил в конце глава рода. «Почему не согласен?» С усмешкой проговорил собеседник. «Согласен. И уже отдал все те же распоряжения». «Тогда зачем меня спрашиваешь, старый проходимец?» Сварливо проговорил глава рода. Хамайлы – космический курьер Астра. Путешествует на личном челноке, да еще и переоборудованном под весьма комфортное пребывание, Алексу, естественно, понравилось. И не только за счет этого самого комфорта. Во-первых, была существенная экономия времени, и не только за счет скорости, но и за счет отсутствия лишних швартовок на промежуточных станциях для посадки и высадки и пополнения припасов. Во-вторых, и это было, пожалуй, главным – отсутствие посторонних на борту. И потому не приходится постоянно подспудно ожидать каких-то неприятностей и происшествий. И как оказалось, это было очень важным фактором для спокойного и комфортного пребывания. Так что он очень неплохо отдохнул за время полета, хотя и достаточно много времени уделял тренировкам, работе и делам. И потому как-то незаметно полет подошел к концу, и они уже швартовались к орбитальной станции Афины. Пока что снова не было необходимости садиться на саму планету, и тем самым привлекать к себе повышенное внимание различных спецслужб. Хотя бы самим этим фактором и лишний раз попадать на заметку. На станции его встречала целая делегация, причем достаточно внушительная и представительная. Во главе делегации был тот самый мужичок Андрей, который, как он понял, отвечал за службу безопасности всего Анклава. Ну или как там у них эта служба называлась. И вначале Алекс не понял такой представительности и серьезности. Но, недолго подумав и как бы взглянув на ситуацию со стороны, он понял, что все даже вполне логично. Поскольку Алекс теперь уже не просто родственник, а уже достаточно серьезный деловой партнер и инвестор. Помощь в организации представительств, логистический терминал на Новом Орионе, связи с перевозчиком, а теперь открытие предприятия уже на Афине. А это трудоустройство людей из Анклава, а главное – очередной стабильный финансовый поток, так что, в общем-то, неудивительно. Одна команда встречающих шустро погрузила на шаттл многочисленный багаж Алекса, а другая команда уже занималась выгрузкой оборудования, и все это были люди из Анклава. Как вскоре выяснилось, у Анклава был собственный грузовой сектор на орбитальной станции, и чужаков туда не пускали, как и чужих таможенников, естественно. Такая вот специфика Афины. А вот курьер сразу собрался уже в следующий рейс, Такую возможность они обговорили и закрепили в договоре заранее. Тем более, что лорд Михаэль заранее сказал, что в местном городке на планете им делать нечего. И через свои связи и знакомства он заранее нашел какой-то нестандартный и жирный заказ. Алекс опять же специально не стал вникать в детали, и хотя все и все вроде как понимали, но формально он как бы оставался не при делах. Такие вот своеобразные правила игры на этом рынке. Так что он с питомцами и сопровождающими отправился на планету, а челнок после погрузки и обслуживания отправлялся в следующий, уже коммерческий рейс. Гелиос, столица. Здание научно-исследовательского института геологии и картографии. Сектор изучения литосферы и комплексного глубинного бурения. Майкл Мэдисон курировал отдел мониторинга за золотыми родами в столице. Одной из множества задач этого отдела было банально не проспать, когда их обычные игрища грозили перейти в открытую острую фазу, и тогда уже может стать жарко и посторонним непричастным людям. И вот недавно в поле его зрения попалось происшествие с родом Хименесов, падальщиками, как их называли в профессиональном кругу, и где якобы засветился представитель золотого рода Свенсонов. Рода с крайне неоднозначной репутацией, а главное с серьезными силовыми возможностями, которые они не стеснялись использовать при необходимости. Тем более, что эту самую необходимость определяли они сами. Но аналитики не нашли никакого подтверждения участия Свенсонов, кроме пары коротких нечетких записей. Кроме того, интересы этих родов никак не пересекались, наемниками или мстителями за кого-то Свенсонов никогда не выступали. Да и если начинали силовую операцию, то проводили ее быстро, жестко и всегда доводили до логического завершения. На попытку подставить их или с кем-то стравить, это тоже не было похоже, поскольку за Хименесами никто серьезно не стоял, да еще и слишком разные сферы интересов у них были и уровни. В общем, все было совершенно непонятно. Хименесы явно серьезно сполошились и перешли на осадное положение. А Свенсоны никак не реагировали, словно ничего и не было. Как водится, непонятное и неизвестное всегда пугает или, как минимум, настораживает. Вот насторожился и Майкл Мэдисон. Но ни агенты, ни информаторы, ни поиски в сети ничего не дали по существу. Так что он решился на некий эксперимент. Обратился по инстанциям в отдел изучения криосферы. Это был новый секретный отдел в их ведомстве. Там проводили испытания новейшей аналитической системы на базе искусственного интеллекта. Да, система была новейшая. Но сделана она была на базе искусственного интеллекта, созданного еще древними. Не так давно сумели найти, а главное запустить в работу, действующую модель. И на эту систему в будущем возлагали немалые надежды. Майкл был частично в курсе этой темы, поскольку предоставлял сведения и базы данных для обучения и имел соответствующий уровень допуска. Вот он и запросил через соответствующие инстанции анализ ситуации по данному странному случаю и возможные прогнозы. А вдруг чем-то поможет? И вот недавно ему нарочно доставили запечатанный конверт. Он расписался в получении, даже чуть-чуть волнуясь, открыл его. Все-таки система была совершенно новая, но при этом явно высокоуровневая, так что ему было очень интересно. Но когда он прочитал полученные данные, то на мгновение впал в некую легкую прострацию. Потом прочитал еще раз, и еще раз, и недоуменно отложил бумаги. Он ожидал чего угодно, даже полного пшика. Но точно не подобного. Вначале его выбросило за грань, куда нет явных обычных путей. Но он выжил, попутно отбирая в себя по каплям силу и скрижали мудрости. И однажды он вернулся назад, прорвавшись через тернии к звездам. Но здесь его ждала лишь пустота и почти стертые и утерянные следы. Путь его будет долог, тернист и сложен, но его ведет долг перед ушедшими и живыми, и богиня победы. И будет он на пути своем отделять агнцев от козлищ. Выпив чашку кофе, Майкл еще раз перечитал текст. Это явно был не бессмысленный набор слов и фраз, но вот что он означал, ему было решительно непонятно. Недолго подумав, он взялся за трубку внутреннего проводного телефона, чтобы связаться с главой испытательной лаборатории и по совместительству одноклассникам и приятелям, который и порекомендовал ему кандидатуру ранее для сотрудничества и участия в проекте. Спустившись в подвал и пройдя несколько процедур проверки и сканирования, он наконец-то попал в нужный ему кабинет. и, получив очередную чашку кофе, протянул приятелю полученный недавно документ. Тот прочитал его и как-то устал, и даже немного обреченно вздохнул, и следом заговорил. «Испытания проходили вполне неплохо. Система успешно развивалась, впрочем, она и сейчас хорошо развивается и совершенствуется. Но в один момент какой-то наш умник додумался скормить системе одну очень древнюю книгу, как выяснилось позднее, привезенную еще с Земли. И с тех пор все данные от нее пошли вот в таком виде. И что с этим делать, мы пока не знаем. Тем более, что система успешно развивается дальше. Ты же понял, Майкл, что это не просто какой-то случайный текст, а четкая интерпретация запрошенных данных и выводы. Правда, в том виде, как она это понимает и видит». Проговорил приятель по поводу документа, и Майкл понял, что это уже явно не является большой тайной в их структуре, иначе ему бы не сообщили ничего. Майкл хотел было спросить, почему не попробовать откатить все назад и не начать все сначала, но все же промолчал. Он все же был человеком из этой системы, и уже сам догадался, что на испытания потрачены огромные деньги, а главное – время. И, кроме того, не факт, что откатить назад получится, а то и вовсе можно повредить искусственный интеллект древних. И тогда будет еще хуже, причем уже всем причастным и непричастным. А так, если что, можно будет со временем признать этот проект неудавшимся и просто закрыть его, как и многое другое до этого. А что касается твоего запроса, мы уже немного научились расшифровывать ее выводы. И здесь получается, что какого-то человека, возможно, ребенка, явно не по его желанию, удалили из столицы и спрятали куда-то на самую окраину, наподобие Афины, где постоянные конфликты и бардак. Но он там выжил, приспособился и явно набрался сил и умений. А недавно он вернулся в столицу и обнаружил, или ему подсказала какая-то Ника, что здесь все плохо. К примеру, его род уничтожен или что-то другое. И судя по тому, что ты этим интересуешься, Майкл, он уже начал отделять агнцев от козлищ. Больше пока ничем не можем тебе помочь. Сам должен понимать, система находится в стадии тестирования. С усмешкой ответил ему руководитель лаборатории. Вот скажи, Генри, эта система все эти выводы как-то спрогнозировала? Задал очередной непонятный ему вопрос Майкл. «Нет, конечно», — усмехнулся приятель. «Система давно уже работает с реальной сетью». Майкл задумчиво шагал по коридору. Такого в его практике еще никогда не было. Он имеет реальное происшествие, имеет данные, что в городе явно появился какой-то одиночка и уже действует. Но как реализовать на практике эти данные, было совершенно непонятно. А главное, что с этим делать и кому обращаться. Данные-то секретные и вдобавок зашифрованные. Содружество миров. Афина. Суборбитальный пассажирский челнок замер на площадке приземления. Чуть позже заглушил двигатели, и следом пассажиры потянулись к наземному шаттлу, стоявшему возле трапа. Алик с сопровождающими и всем своим багажом тоже покинули челнок. Но направились они сразу к мобилям в явно вездеходном исполнении, также стоявшим неподалеку от площадки приземления. И пока шла погрузка багажа, он почувствовал недоброе внимание из здания космопорта, так что даже оглянулся. Причем получалось, что наблюдали сразу из нескольких мест. «Заметил?» — усмехнулся Андрей. «Только не принимай все на свой счет. Нас всех здесь не любят. Так что порой вдвойне сложнее понять, когда просто наблюдают злобно, а когда конкретно следят или задумали какую-то очередную пакость. Вот так и развлекаемся постоянно». Алекс вскоре понял, что Андрей прав. Люди на улицах периодически провожали их кортеж явно недружелюбными взглядами, когда они уже выбрались из города. Так что, возможно, придется ему как-то приспосабливаться, чтобы разделять недружественное внимание на опасное и неопасное. Хотя местные, похоже, приспособились, поскольку сидели внешне совершенно спокойно. Еще часть мобилей оставалась у космопорта, получать, перевозить и сопровождать доставленный груз оборудования. На выезде из города он снова почувствовал наблюдение, но какое-то уже более нейтральное. И это его еще больше насторожило. Возможно, это уже следили профессиональные наблюдатели. Но местные по-прежнему вели себя спокойно. Двигались они колонны в рваном режиме, то ускоряясь, то притормаживая. А мобили двигались на удаление друг от друга. И, похоже, это не было связано с дорогой и рельефом местности.